Глава 9. Дверь была приоткрыта, и я скользнула в просторный кабинет генерального директора, в котором преобладали черные и белые тона во всем, покрытые белоснежной с темными переливами венецианской штукатуркой стены, закрытые черные шкафчики вдоль всей стены, на которых стояли цветы в горшках. Бурнагин устроился на одном из стульев, окружившем стол для переговоров, присоединенный к рабочему месту генерального директора, которое занимал Андрей Николаевич. И усердно объяснял что-то по поставкам и срокам, периодически заглядывая в свой блокнот. Подошла к ним и, опустив поднос на стол, вручила кофе Геннадию Ивановичу, получив его довольное «спасибо, Анечка». Взяла вторую кружку и направилась к новому начальнику. Поставив горячий напиток, встретилась с пронизывающим взглядом серых глаз, в которых пылало непонятное пламя, заставляющее меня, как загипнотизированную, смотреть на него. Но это продолжалось лишь несколько секунд, пока трезвая рассудительность не напомнила о себе. «Ваш кофе», — сказала и тут же повернулась, чтобы уйти. Но меня мгновенно схватили за запястье и сжали сильной ладонью, чем вызвали мое искреннее удивление, даже шок. Видно, это было написано у меня на лице. И Андрей моментально убрал свою руку, напоследок сжав ее чуть сильнее. «Простите, Аня, огромное спасибо за кофе», — с довольной улыбкой произнес Андрей. «Пожалуйста», — ответила, выдавливая из себя подобие вежливого выражения лица, и быстрыми шагами направилась из этого страшного кабинета. Пока шла до рабочего места, думала о том, как я продержусь 3 месяца. Вот как? Уже боюсь и трясусь, а он? Даже не сомневалась. Ветровский все прекрасно понимал и решил меня взбодрить. Не знаю, может, мне отпуск взять или уволиться. Нет, почему я должна убегать? Ничего не случилось ведь. Да, конечно, я отвратительно себя вела в клубе, но интимных отношений не было, значит, можно и дальше общаться. А именно, только по работе, избегая контактов личного характера. Боже, а как же обещание идти в театр, если состоится вторая встреча? Тогда нужно сказать, что у меня есть мужчина. Да, только так, это выход. Послышалось какое-то недовольное пыхтение и тут же оценила ситуацию. Я сидела в удобном кресле и автоматически разбирала письма. А Наталья прожигала меня взглядом, нервно дергая ногой, усердно ожидая, когда решу вопрос со столом. Вздохнула и поругала всех нехороших и отвлекающих, мысленно напомнив себе, что если не возьму себя в руки, то ни к чему хорошему это не приведет. Подняла трубку и набрала 110. Внутренний телефон завхоза. Послышались гудки и быстрый ответ. «Да? Здравствуйте, Светлана Алексеевна. В секретарскую необходим стол», — выдала я ей задачу. «Анюта, так ты выбери в каталоге, я закажу. Полистай, там много отличных вариантов. И какой тебе понравится, вариант и цвет, мне тогда скажешь. Главное, смотри, чтобы гармонировало». «Нет, сейчас необходим. Цветовая гамма не имеет значения. И кресло, если есть, пожалуйста», — попросила. «Стол через 10-15 минут будет. Из цеха мальчиков загружу, они помогут. Но вот с креслом проблема. Хороших нет, один ширпотреб». «Лишь бы удобно было сидеть», — уточнила я. «Да? Ну, тогда ждите». «С нетерпением», — с улыбкой произнесла. «Все, моя хорошая, побежала кого-нибудь эксплуатировать», — довольно предвкушающе поделилась женщина. «Хорошо, Светлана Алексеевна», — произнесла и отключилась. Не успела я положить трубку, как Наталья тут же вскочила и презрительно процедила. «И что? Когда будет у меня рабочее место?» «Через 20 минут», — спокойно ответила, совсем не ожидая такой грубости от секретарши. «Как неоперативно все работают! Совсем расслабились!» «Ну что вы, это очень оперативно», — заявила я ей, смотря в глаза. «Оперативно — это когда сейчас же», — шипела совсем уже недобрая Наталья. «Только для директоров такие почести и удобства, для секретарей по возможности». Не вытерпев, громко произнесла я. «Вот же змея!» Наталья Андреевна недовольно прищурилась и стала ходить взад-вперед, осматривая секретарскую. «Анна, я думаю...» «Николаевна», — подсказала ей, не желая слушать от нее Аник и Анечек. Хотя, наверное, все, что мне светило, это лишь ядовитая Анна. Так пусть будет, как положено. «Что?» — нахмурилась она. «Анна Николаевна», — самым невозмутимым тоном уточнила я ей. Наталья прищурилась и сказала. «Учту. Так вот, я подумала, что мой статус выше вашего, и, следовательно, вам можно уступить свое место мне на 3 месяца, а сами сядете на мое. Вот это наглость. Она всегда такая стерва или только периодами? Наталья Андреевна, если бы я с генеральным директором приехала в Москву на 3 месяца, вы бы уступили свой стол мне? Поинтересовалась с очаровательной улыбкой. Да с чего это? Это вы филиал, а мы столица. Вы секретарь, хочу напомнить, и ваша работа будет касаться только московской строительной компании, а не нашего филиала. Поэтому именно вы к нам никакого отношения не имеете. И свой стол я уступать не собираюсь, считая это нерациональным и нелогичным. Поэтому все останется как есть. Да я... Все расскажу Андрею, и он... Пригрозила она мне. Пожалуйста, это ваше право, заметила я, стараясь не показывать, как меня сейчас трясет. Ведьма. 5 минут, а я уже на пределе. Вдруг она задумчиво окинула взглядом секретарскую и, подойдя вплотную ко мне, прошипела. «Почему мне кажется, что я видела тебя?» «Вас», — уточнила, стараясь придумать ответ на ее наезд. «Да, вас. А только где?» — задумчиво потянула она, а потом озарилась довольной улыбкой и громко заявила. «Точно, это ты была с Ветровским в номере!» «Не понимаю, о чем вы говорите», — произнесла, решив, что правильно и будет все отрицать. «А что еще сказать?» Плакать, что я алкашка, и рассказывать, как докатилась до шикарного гостиничного номера люкса Ветровского. Пусть докажет сперва. «Нет, это вы!» — не поверила мне, настаивала она. «Не имею представления, о чем вы говорите, Наталья Андреевна. И извините, мне нужно работать. А вам уже через 5 минут принесут все необходимое. Еще, если есть желание, можете выпить кофе. У меня есть молочная шоколадка, могу поделиться». Быстро проговорила я вежливым, но официальным тоном. Наталья немного подумала и, лицемерно улыбнувшись, процедила. «Спасибо, я только кофе выпью. Не хочу запустить себя до такого состояния, как у вас. Знаете, люблю себя и слежу за своей идеальной фигурой». Вот же, слов нет. А я с ней по доброте душевной шоколадкой хотела поделиться. Обойдется, пусть дальше худеет. Это же надо, я толстая. Хотя, может, и правда? Выдержав полчаса, дожидаясь, пока Наталья устроится на новом рабочем месте и, наконец-то, займется работой в своем ноутбуке, взяла важный документ для главного бухгалтера, который Ирина Петровна так и не получила в пятницу, уехав с обеда, и вышла из кабинета. Обсудив с ней несколько моментов в платежных ведомостях, отправилась в дамскую комнату. Со всех ракурсов осмотрела себя и пришла к выводу, что у меня все в норме. Но стоило зайти в уборную Екатерине, координатору отдела по работе с клиентами, с которым мы нормально общаемся, сразу выпалила. «Привет, Катюш, я толстая». Невысокого роста, худенькая, с огромными выразительными темно-зелеными глазами, девушка наигранно подняла глаза вверх и проворчала. «Анютка, ну вот от тебя не ожидала такого вопроса. Тебе-то откуда быть толстой? Одни кости. В голодный год волки бы не стали есть». Какие приятные слова. Хоть я и не люблю, чтобы мне дифирамбы пели, но сейчас это действительно было нужно. Улыбнулась и воодушевленно произнесла. «Спасибо, Катюша. У меня вмиг настроение поднялось. Все, я побежала. Хорошего дня». Аня, стой! Подожди секунду. Расскажи, какой начальник? Почему ее вопрос мне жуть как не понравился?» «Странно». «Нормальный и требовательный», перечисляла, стараясь не думать об Андрее как о мужчине. «Точно, хватит. Все выходные мечтала, а он, оказывается, мой генеральный директор. Хоть прыгай с крыши на радостях». Неудачная шутка. Никогда бы до такого не додумалась. Да и зачем? Катерина недовольно надула губы, раздраженно реагируя на мой ответ, и перебила. «Ой, да ладно тебе! Ты скажи, он классный? Я тут только год работаю и не видела его, когда он приезжал 4 года назад. Говорят, он мужчина ничего-то, а главное, с деньгами». «Не знаю. Тоже тогда здесь не работала. Я его с этой стороны не рассматривала», — буркнула, вцепившись в ручку двери, в надежде быстрее уйти от неприятного разговора. «Даже и не сомневалась», — снисходительно сказала она. «Ты хоть и на вид куколка, а с мужиками не умеешь себя по-нормальному вести. Даже любопытство взяло. Спросить, как это нормально?» Переборола себя и, пожав плечами, все же открыла дверь, пообещав. «Как встречу своего мужчину, уточню у тебя. Как по-нормальному с ним себя вести?» Девушка обрадовалась, не пойму, правда, чему, и похвасталась. «Всегда рада помочь. Я-то их держу под каблуком, чтоб не расслаблялись». «Учту. Катюш, все, я побежала. «Беги, беги, труженица!» – довольно сказала Катя и подошла ближе к зеркалу, внимательно присматриваясь к своим глазам. Пока я шла из кабинета, думала о словах координатора. Да что думать, главное, что не толстая, а остальное. Неважно, пока. Оказавшись в секретарской, направилась к своему столу, но тут же услышала скучающий и злорадный голос секретаря Ветровского. «Анна, ты бесконечно долго пропадала!» Замерла на месте и автоматически посмотрела на часы. 15 минут на все. «Что-то случилось?» Не обращая внимания на ее довольную улыбку, спросила я. «Вот не могу, змею она мне напоминает. Ядовитую такую». «Естественно, раз я говорю об этом», — заявила она, чего-то ожидая от меня и замечая, что я не собираюсь повторно ни о чем спрашивать. Продолжила. «Бурнагин ушел, а Андрей Николаевич, заметив, что тебя нет, был зверски недоволен». Пауза. Спрашивается, что молчит. Может, я должна в этот момент панически пытаться объяснить, где пропадала? Да с чего это? Пусть работает по своим московским важным делам и не лезет в наши. Усмирив свое недовольство, Мила улыбнулась и, подойдя к своему столу с папкой для подписи, вежливо сказала. «Спасибо за информацию. Что хотел генеральный директор, я уточню сама». Набрав воздуха в легкие, направилась к кабинету и, выдохнув у двери, постучала. А потом смело вошла внутрь. Боже, и это только начало первого дня длинных, безмерно длинных 3 месяцев.